Крымский поэт ошибся немножко. Любовь — это суп, а жизнь — это ложка, звенящая громко об контур тарелки, разбивая ее на осколки мелкие, что разлетаются, вгрызаясь в тела. Мама, зачем ты меня родила? Мне жить в этом мире больно до слез. До 30 полумертвым дополз. Я не знаю, куда мне дальше идти. Я заблудший странник, я сошел с пути, и света нет впереди, и не вернуться назад, и не осталось ничего, чему я мог быть рад. И никогда мою душу не покинет тоска, и я всю жизнь на себе тяжелый груз таскал. Я грязный ком, слепленный из старых обид, из осколков судьбы, и мой огонь горит. Все слабее с каждой ночью и с каждым днем, и остатки мечты догорают в нем. Да я уже не понимаю, зачем мне мечты. Я просто тихо умираю, исчезаю, а ты сидишь и смотришь на это, и попкорн жуешь, и скажешь, что помочь не мог, но это наглая ложь. Я все знаю о тебе, ты такой же, как все. Уходи прочь, к утру я растворюсь в росе, и это место потом уничтожит природа. Сюда никто не придет, сюда не будет входа. Меня засыпет ветер, ко мне постелят глыбы. Я так и не узнаю, как какают рыбы. Как какают рыбы. Как какают рыбы.